некотором царстве, в некотором государстве жил-был один купец, добрый человек. Был купец вдов, жил в доме один с тремя дочерьми да племянником, да еще при них нянюшка старая век коротала. Вот собрался купец по торговым делам в дальний путь, за моря, в иные края. Приказал Антону, племяннику, лодку снаряжать. Захлопотал Антон, то соломки, то ковер в лодку тащит, авось помягче сидеть будет. А потом и пищаль дядину из дома выволок. Увидала эта старая нянюшка, руками всплеснула. Антон! Ага. Ты чего, дядюшка, на пищаль тащишь? То есть как чего? А полить из нее? Да в кого тебе полить-то? То есть как в кого? Сама знаешь, дальний путь. В иные края плывем с дядей Семеном. Ишь ты, вояк какой, в поход собрался. С печи на кровать тараканов воевать. А чего? Чего и повоюю. Может, на пути разбойники нападут, а может... Осьмиглавый морской зверь встретится. Так я их пищальным огнем бу-бу-бу. Ой, Антон, что-то ты очень храбер стал. А что? Я ни в сон, ни в чок не верую, ни беса, ни лешего не боюсь. Вот приеду, порасскажу, как с ведьмами да с кикиморами сражался. Увидишь, нянька, какой я удалец. Удалец? Да только против ягнят да овец. Нянюшка. Аленушка моя идет, младшенькая. Нянюшка. Аленушка, светик мой, травиночка моя. Ну что плачешь, глазки слезишь? Ну перестань, перестань, ну что ты? Батюшку жалко. Как он в чужих краях маяться будет? На море океане ветры буйные, в лесах звери рыскучие, в городах чужих люди злые. Полно, Аленушка, вернется жив-здоров, родимый батюшка. Не печалься, моя елочка, не прибавляй ему тоски. Слеза при разлуке в дороге гнетет. Ему уезжать тяжелее будет. Ладно, нянюшка, я не буду плакать. Батюшка родненький, батюшка, гляди к нас. Гляди, сестры твои старшие не плачут. Идут возле батюшки веселые. Ну, дочери мои милые, дочери мои любимые, что вам из дальних краев привезти? Ну, говори, дочь старшая. Привези мне, батюшка, сарафан шелку синего, и чтобы пуговки на нем были жемчужные, позументы позолоченные, а красы, чтобы он был такой невиданный, неслыханный, чтобы подружки мои любимые от зависти бы лопнули. Трудное это дело, доченька, но знаю, где такой сарафан купить. Будет тебе гостиниц по сердцу. Ну, говори, дочь средняя. А мне купи, батюшка, бусы сапфировые, и чтоб застежка была золотая, чтоб в одной бусине солнце светилось, а в другой месяц серебрился, и чтоб они были красы такой невиданной, чтоб подружки, соседки мои любимые, от зависти сохнуть стали. Потрудней твоя работа, сестренной, но знаю, доченька, знаю, где такие бусы купить, раздобыть. Будет и тебе гостинец по сердцу. Ну, а тебе что привезти, доченька моя младшая, звездочка моя тихая? Государь ты мой, батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожерелий хрусталевых, ни золотой парчи бухарской, ни черной соболей сибирских, а привези ты мне, родимый мой, аленький цветочек, да краше которого нет на белом свете. Вот дурища. И прям дурища. Задала ты мне задачу потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, как не найти. А вот как найти то, чего не знаешь? Поищи, батюшка. Поищу, доченька. Но вот найду ли? Дядя Семен, ветер парусом играет, в небе тучки подгоняет. Поехали, дядя Семен, поехали. Ну, простимся, доченьки. Вся душа моя с вами, милая. Нет у вас родимой матушки, вот оттого и болит у меня сердце по вас день и ночь. Прощай, нянюшка, прощайте все. Здоров будь, батюшка, весело тебе ехать, весело воротиться. Прощай, батюшка. Прощайте. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго ли, коротко ли время прошло, а продал купец все товары, купил старшим дочкам гостинцы обещанные, только цветочка аленького нигде не нашел. Ищет купец цветочка аленького по всему белому свету и заехал в дремучие муромские леса. А в лесах муромских топи да чащи. Кикимора в болоте хоронится, носом утиным землю роет, лапами воду мутит. А на пенечке леший сидит, порос весь мохом зеленым. Одна нога у него березовая, другая еловая. Сидит леший на пенечке, да песню поет. Как во темном побору, знаю каждую нору. Ночью по лесу брожу, да дорожки сторожу. А на зорьке по кусту лопаточки все плету. Лыки так кленовые, лопаточки новые. Дух. Кикимора! А, Кикимора! Чего тебе, Лешенька? К лесу заветному лодка плывет. Люди в нашу сторону путь держат. Что делать, Кикимора? Прячемся, подслушаем. Подслушаем. Заветные леса муромские. А страшно тут, нежить да нечисть. Не бойся, не бойся, дядь Семен, с Антоном не пропадешь. Вот она у меня, пищаль заговоренная. Всех из нее огнем побью. Так скажи ты мне на милость, по что мы в эдакую глушь заехали? Все товары продали, гостинцы купили. Оно теперь самое время домой бы оно теперь, а? Не могу я домой воротиться, пока не найду цветочка аленького для Аленушки. Вот что, пойдем-ка мы с тобой в разные стороны и посмотрим, нет ли где здесь аленького цветочка. Ты иди направо, а я пойду налево. Хорошо, дядя Семен, пошли. Сойдемся здесь! Ладно, ладно, иди. Лешенька! Алюшки! Лешенька! Что, Кикимрушка? Ну, слыхал. Слыхал. Ох, видал, люди! Ищут они заветный аленький цветочек. Беда, Лешенька! Беда! Беда, Кикимрушка! Смотри, как хозяйку! Зову я, зову бабу-ягу, костяную ногу. Прилетай! Прилетай! Слуги твои верные. Что случилось? Что приключилось? По лесу люди ходят. Аленький цветочек ищет. Вот. Не сыскать им цветочка аленького, не сорвать. Слушай меня, стража лесная. И вы, лягушки болотные, заколдован мной цветочек аленький. Не должна к нему прикасаться рука человеческая. Не должен его видеть глаз человечий. А не то погибель нам всем будет верная. Поняли? А что ж нам делать, бабушка? Как же быть? Эх вы! Скрыть цветок лесом густым, окружить болотами топкими. А да прежде всего сбить людей с пути дороженьки. Ты, леший, их испугай. Ты, Кикимора, мне помогай. Бабушка один назад возвращается. Испугаем его наваждением лесным. Замрите все! Дядя Семен! Никого. Ой, как страшно, а? Куда же дядя Семен запропал? Вот ведь занесет его нелегкой в чащу непролазной. Пропадет. Дядя Семен! Дядя Семен! Ой, вот она. Вот она моя пищаль заговоренная. Ой. Ой, с ней-то я не пропаду. С ней-то я не пропаду. Не боюсь я никого, даже беса самого. Ой, что это такое, а? Что это? Вон, ой, на меня движется. На меня, стой, не подходи. Убью из пищали пулей наговорной. Вот это выпалил. Пищаль разорвало на мелкие кусочки. Эх ты, пищаль моя заговоренная. Ой, а как же я-то, а? Куда же я-то, а? Ой, пойду в лодку сяду, товары домой доставлю. Ой, что это? Ой, страшно. Ой. Этому надолго заказано ходить в леса дремучие. Антон! А с купцом как бабушка? Пропал купец. Не выбраться теперь ему из лесу. Не найти цветочка аленького. Заманят его огни болотные в трясины непроходимые. Куда маните? Куда завлекаете огоньки болотные? Не пойду я за вами. В трясину заведете, на погибель тяжкую, на потеху Кикимора. Сгиньте, огоньки нечистые, сгиньте! Пусти меня, лес дремучий. Отпусти мою душу на волюшку. Здесь ли ты, в лесу, цветочек аленький? Отзовись, дай я себе весточку. Thank you. расступились деревья высокие, открыли дорогу широкую, а вдали огнями дворец горит. Будь что будет. Пойду. Пошел купец. Вышел на поляну широкую, и посреди той поляны стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец. Весь в огне, в серебре и золоте, и в камнях самоцветных. Весь горит и светит, ровно солнышко красное. Входит купец во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, с переливами позолоченными. Вошел в горницу, нет никого. В другую, в третью, нет никого. В пятую, десятую, нет никого. Вышел купец в сад, видит, цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные, птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложенные. Фонтаны бьют высокие, глядеть на их вышину голова запрокидывается. И бегут, шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. И вдруг видит купец на пригорочке зеленом, цветет цветок цвету алого, красоты неслыханной и невиданной, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Дух захватило у купца от радости. Понял он, что это тот цветочек аленький, о каком просила его дочь младшая, Аленушка. Подошел он к кусту и сорвал цветок. И в ту же минуту блеснула молния и ударил гром. Земля зашаталась, и раздался голос. Что ты сделал, купец? Как ты посмел сорвать мой любимый заповедный цветок? Ну так знай же свою участь горькую. Умереть тебе сей же час смертью безвременную. Прощайся с жизнью. Что мне жизнью прощаться? Стар я, и жизнь моя прожита. Отпусти с дочерьми проститься. Отпусти на слово. В срок ворочусь смерть от тебя принять. Даю тебе срок. Один день. Коль захочет взамен тебя прийти сюда во дворец, жить навечно одна из дочерей твоих, вот тогда оставлю тебе жизнь, купец. Но коль не придет никто из них за тебя, по доброй воле умрешь ты к концу срока. Согласен, купец? Ну что ж, и на том спасибо, хозяин здешний. Только как я домой ворочусь? Махни три раза цветочка маленьким, и дома окажешься. Жди к сроку, хозяин здешний. Приду от тебя смерть принять. Прощай. И только успел купец цветком махнуть, как очутился он в воротах своего широкого двора, а на дворе все его товары сложены. Их Антон довез, а как и сам не знает. Роздал купец гостинцы, одарил дочерей. Ой, сарафан атласный, шушун бархатный. Ой, бусы сапфировые. Ой, какие! Аленка-то на свой аленький цветок любуется. Вот глупая. Постойте, подождите, сестренки. Батюшка родненький, что ты молчишь, невеселый сидишь? Ничего, доченька, устал я. Батюшка, али горе какое приключилось? Аль заболел хозяин? Ой, беда неминучая. Потерял, видно, батюшка все свое богатство, все денежки и в долговую собирается. Ой, будем теперь мы нищими, будем под окошком кусок просить. Батюшка, да не горюй, милый ты наш, богатство дело наживное. Да нет, не потерял я своего богатства. Другая у меня печаль на сердце смертное. Не хотел я вам говорить. Ну, ладно, скажу. Дочери мои милые, дочери мои любимые, зашел я в заповедный лес к невидимому хозяину, а туда пути человеку заказаны. Вот за ту вину и должен я идти на смерть неминучую. Батюшка! Прощайте, доченька. Батюшка! Что ты? А нет тебе избавления-то? Избавление есть, но не по мне оно. Спастись могу я дорогой ценой, страшным выкупом. Какой выкуп? Батюшка! Доченьки, доченьки мои милые, дочери мои любимые, чтобы остаться мне с вами век доживать, должна одна из вас трижды махнуть аленьким цветочком и пойти за меня жить во дворец заколдованный. Батюшка, благослови, я пойду за тебя. Аленушка. Аленка. Любимая моя, младшенькая моя. Нет, Аленушка, не пущу я тебя. Пусть я старый умру смертью лютой, но ты не пойдешь. Да не печалься, ты не тоскуй, батюшка. Да не плачьте вы, не плачьте вы, сестренки, нянюшка. Отдай, отдай цветок, Алена. Батюшка, прощай, прощайте все, прощай, родимый дом. Аленушка! Аленушка! Куда ты? И след исчез. Что я наделал? Неразумный! Зачем тайну открыл? Прощай, хозяин! Куда ты, нянюшка? Пойду в леса дремучие муромские. Пойду искать мою Аленушку. Не оставлю ее одну в беде. Мою кровиночку. Нянька, сама пропадешь. Не ходи, нянька, не ходи. Идите, дядька. Иди, иди, нянюшка. Будь моей Аленушке светом, утешением на чужой стороне. Прощай, хозяин. Прощайте все.